Глава 19. Руслан. «Руслан Андреевич!» — в очередной раз начал блеять Сеня, но я лишь фыркнул в ответ, не отводя взгляда от Златы. «Свободен!» Сейчас она стала той испуганной девчонкой, что я несколько дней назад подобрал на дороге. Прелесть просто. А в моей голове быстро мелькали все варианты развития событий. Сенин долг пришелся как нельзя кстати, пока сам не пойму, какая молния мне в голову ударила. Хотел проучить этот надменный взгляд, что в кабинете у меня девчонка бросала. Или, может, хотел еще раз трахнуть ее? «Отдых, Руслан, тебе давно пора в отпуск». Моя интуиция в последнее время не дремлет. «Где найти бы время, чтобы отдохнуть?» Черт знает, что меня дернуло попросить о таком. Не иначе, как эмоции и жажда возмездия затмили здравый смысл. Нахрена мне девчонка? Чего я к ней прицепился? Но об этом я задумался, когда Сеня уже согласился. Так быстро, что я и сам офигел. Причем даже не спорил. Видимо, его неземную любовь перевесили хрустящие купюры. Как можно собственную невесту, если Злата все же таковой является, отдать за долги? Если честно, у меня в голове даже подобной мысли бы не возникло. Разорву любого, кто позарится на мою собственность. Особенно мою женщину. «Руслан Андреевич!» — снова заговорил толстяк, чтоб его. Я перевел взгляд с растерянной Златы на него. «Невеста моя, девочка нежная, к работе не приучена. Все-таки зачем она тебе?» «Очень нежная», — мелькнула в башке, но я тут же осадил себя. «Не о том, думаешь, Руслан, совсем не о том». «Давай, Сеня», — напутствовал я этого заботливого и небрежно махнул рукой в сторону двери. «Отсчет в 2 недели начался 10 минут назад». Злата почему-то молчала. Даже не возмутилась, хотя по глазам было видно, что она ни черта не понимает. «Какого хрена вы, бизнесмены чертовы, впутываете меня в дела? Еще и, как оказалось, делаете своей подстраховкой. Один в долг берет, другой обязуется его вернуть». «Да, девочка, ты реально попала». «Мне эта самая подстраховка и нафиг не упала. И будь на месте Златы другая девчонка, ушла бы из моего офиса с Сеней под ручку. Да хоть прямо в ЗАГС. Совет да любовь, блин». «Я даже постараюсь пораньше», — заверил меня толстяк, но так и не сдвинулся с места. «Всего хорошего», — произнес я с нажимом и снова посмотрел на Злату. Ее взгляд изменился. Но, видимо, при Сене афишировать наше знакомство, как и я, не торопилась. Пусть уже валит этот женишок, с такой легкостью отдавший невесту, искать бабки. Мои, кстати. Надо будет немного его проконтролировать, чтобы дров не наломал. Да и не сбежал раньше времени, а то мы уже таких повидали. Скорее бы свалил. Достал уже его рожа перед глазами маячить. А меня ждет увлекательнейшая беседа. Я начала Злата, когда дверь за ее женихом... Господи, дай мне силы не сорваться, когда представляю эту картину. Закрылась, и девочка перевела на меня перепуганный взгляд. Неужели не узнала? Я иронично приподнял бровь, отъезжая назад на кресле, а после медленно, даже слегка вальяжно поднялся. Так сильно изменился за 3 дня? Руки в карманах, я вроде как расслаблен, но внутри то и дело закипает ураган страстей. И почему так сложно контролировать себя? Блин, какая чушь тебе в голову лезет, Руслан? И снова то ли внутренний голос, то ли подсознание выдает желаемое за действительное. Только вот чувствую, что пора к психиатру. Малолетка какая-то, весь мозг выела. И сейчас пытается хорохориться, по крайней мере, снова вскидывает подбородок. «Опять вызов? Ну, ё-моё, девочка, ничему тебя жизнь не учит». «Вы тоже как-то не особо стремились продемонстрировать наше знакомство?» Ну вот, уже и голос прорезался. «Сейчас еще гонор попрет. Куда уж мне, бедному, вытерпеть-то подобную наглость?» «Мы снова на «вы»?» Я решил над девчонкой поиздеваться, да и немного остудить ее пыл, а то сейчас наговорит. «Кстати, что за прикол с женихом?» Выдал и замер. Аккурат недалеко от Златы, пристроив свою пятую точку на угол стола. «Сам же сказал, что прикол». Девушка печально вздохнула, перед этим покраснев. «Только бы знать, что послужило причиной. Злость, что я вырвал ее из страстных объятий женишка? Фу, как представлю их в постели, так подташнивает. И желание разорвать Сеню растет в геометрической прогрессии». «Он так уверенно об этом говорил?» — протянул я, еще больше провоцируя Злату. «Ну так и спросил бы у него сам, с чего он это взял?» «Снова пылит. Щеки с каждой секундой сильнее алеют, а глаза уже вовсю искрят. Это не просто прелестно, это крышесносно». «Ты с гонором поаккуратнее», — сказала жестче, чтобы не хорохорилась сильно. «Не забыла, что тебе придется провести со мной 2 недели?» «Запрешь в подвале на цепи и будешь морить голодом?» Не впечатлилась Злата моим тоном. «Взять бы ее сейчас да выпороть». Но вместо этого я рассмеялся. «Ты же была у меня дома, там нет подвала». Забавляла она меня. Прямо чувствовал, что непросто мне придется эти 2 недели. Но это, кстати, не значит, что я забыл и отпустил ситуацию. Она могла бы утром меня разбудить и спросить: «Руслан, не дашь денег на такси?» Но нет же, решила проявить самостоятельность. Теперь ее ждет расплата. Это я ей припомню обязательно. После моих слов Злата опустила глаза. «О как! Интересно. Даже, я бы сказал, любопытно. После секса с Сеней она также прячет взгляд? Или все-таки пока не спят вместе?» «Нет, меня сейчас определенно вырвет. Как представлю эти пухлые, вечно потные ладони, так реально блевать охота. Хоть бы раньше времени не сорваться». «Тогда зачем я тебе?» — спросила девушка уже тише, и даже глаза перестали искрить. «А вот мы и посмотрим, на что ты годишься». Я ответил первое, что в голову пришло, понимая, что другого пока ничего не могу придумать. Сам не знал ответа на этот вопрос. «Зачем она мне?»